Я сейчас перескочу на нас, чтобы вся картина была понятна. Потом дойдем до этого момента. Итак, штурмовая группа выдвигается на транспорте к рубежу перехода в атаку, то есть к общаге. Транспорт будет наш, мы заказали грузовик. Если вдруг какие-то проблемы, поедем на ваших микроавтобусах. Но это уже будет полный не фонтан. Мы теряем эффект внезапности. Учитываем это на крайний случай, если вдруг с грузовиком что-то случится. Я убываю со штурмовой группы. Саня, ты остаешься на стройке? Не понял, удивился Руденко. И что я там буду делать? Да это ненадолго. Я на месте доведу, что надо будет делать. Ну вот, секреты поперли, неодобрительно буркнул Усольцев. Да ну, какие секреты? Там надо будет присмотреть за пленными, отследить один вариант, с водилой грузовика, а потом уже ехать за нами к общаге. Просто пока точно не ясно, как все сложится, поэтому и сказал, на месте. Ясно, кивнул Руденко. Замышляется военная хитрость? Ну да, типа того. В общем, ты ждешь, когда мы подъедем к общаге? Там обзор, что надо. Увидишь, потом едешь за нами. С тобой должен быть как минимум еще один боец, помимо штурмовой группы. Вы вдвоем подгоняете к общаге микроавтобусы. Если ты видишь, что процесс идет полным ходом, звонишь Валере. Валера, вот это как раз тот самый сигнал. Надо выдвигаться на рубеж засады. Понял. В смысле, по моей задаче все понятно. Не совсем ясно, зачем вот эти выкрутасы с Саней, но... Да походу все будет ясно, пообещал Федя. Значит, мы вываливаемся, гасим почтенную публику, вытаскиваем в коридор. Расчетное время 5 минут на всю ботву. Саня, твои действия дальше. Когда последний поломанный враг лежит в коридоре, бойцы штурмовой группы покидают здание, садятся на микроавтобусы, и вы выдвигаетесь к рубежу блокирования, то есть к гаражам, где уже сидят люди Валеры. «А вы что, остаетесь в общаге?» «Да, буквально на пару минут. Напомню, сопротивление сломлено в буквальном смысле. Почтенная публика лежит на полу со сломанными руками, а местами и ногами. Здесь очень важный воспитательный момент, ради которого, собственно, все и затевалось. Я читаю речь. Ленка снимает. Потом мы мчимся к вам». Вы в это время примыкаете к засаде, которая к тому моменту уже успела там заскучать и лечь спать. Хе-хе. Нет, хе-хе, это если на самом деле так и будет. А может сложиться немного по-другому. К тому моменту засада уже вовсю будет биться с аномально расторопной самообороной, которая успеет раньше, чем мы закончим. Вот нифига себе. Ага. В общем, тут уж как фишка ляжет. Да, надо позиции заранее облюбовать, чтобы не кучковались, не демаскировали. Валера, будешь людей размещать, сразу предусмотри, что рядом с каждым бойцом засады встанет боец штурмовой группы. Хорошо. Саня, люди спешились, заняли позиции. Оба микроавтобуса вот через этот пролом едут на эвакопункт. Федя показал на схеме. «Может, лучше оставить машины сразу за проломом?» — предложил Усольцев. «Отработаем, сразу сядем и помчим». «Во-первых, все не сядем. Две тачки у нас остаются на эвакопункте. Во-вторых, и это главное, враг не должен знать, что у нас есть транспорт для эвакуации. Мы типа банда. Наскочили, побили, разбежались кто куда. Чтобы, когда начнут ловить, не рассматривали вариант организованной эвакуации». «Ясно. Теперь вот еще что. Надо будет сразу назначить людей, которые проколют шины всем тачкам, на которых прикатит самооборона. Чтобы не кивали друг на друга, а конкретно, вот ты и ты. А перед этим надо будет одну тачку подогнать к забору и заблокировать пролом. Не исключено, что самооборона с района будет подтягиваться партиями. Так вот, чтобы эти резвые хлопцы не ломанулись через пролом за нашими убегающими бойцами, да не передавили всех нахрен. — Понятно, — кивнул Сольцев. — Валера, для этого тоже надо заранее поставить задачу, а то потом в спешке можно упустить. — Да это те же самые люди будут. Подгонят, заблокируют, потом быстро проколют шины. — Ну, смотри, но на всякий случай назначь резерв. — Резерв для прокалывания шин? — Узольцев хмыкнул. — Да, звучит глупо, но... Короче, ребята, везде должен быть резерв. Двойное перекрытие задач на случай, если основной исполнитель вдруг не сработает. Учитывайте это, когда будете раздавать задачи. — Хорошо. — Вопросы по вашим задачам? — Охрана в общаге есть? — Да, охрану беру на себя. Кроме того, там у нас сидит шпион. Он пасет обстановку и в нужный момент обозначит комнаты с объектами. Еще будут ролики и снимки интерьера. Попозже на почту пришлют. Завтра с утра покажем на ноутбуке. — Все ясно. — Ну вот, вроде бы по задачам все. Штурмуем общагу, по прибытии самообороны гасим всех подряд, потом бегом на эвакопункт, посадка, и уже в машине быстро снимаем толстовки, шапки, жилеты. Шапки-толстовки уничтожить, жилеты потом сдать. Таблетка будет стоять вот здесь. Федя показал на схеме. Таблетка? Сейчас дойдем. Еще вопросы по задачам есть? Ожидаемое количество бойцов самообороны? От 20 до 40, то есть 20 примчатся быстро, еще столько же могут подтянуться чуть позже. В любом случае, работаем по первым прибывшим. Если в течение 5 минут больше никого не будет, валим оттуда, потому что потом обязательно подключатся органы. Так, значит, там 30. Здесь от 20 до 40. А сколько всего будет народу от нас? 30 плюс 30 плюс 6. Наблюдатели и ГБР. Ну и руководство, мы с вами. Грубо 70. Да, в микроавтобусах придется тесновато, но ничего, потерпят. У нас вон в маршрутках бывает и по 20 катаются, и даже с авоськами. «Зачем такая толпа? Штурмовая группа сама не справится?» «Чтобы создать явное преимущество. Штурм внезапно, в комнатах враг спит. А вот самооборона — это уже совсем другой формат. Здесь они будут готовы к бою, работать придется на улице, так что места для как следует развернуться хватит. А пацаны там у них здоровые. Сплошь спортсмены, поэтому я и сказал, нам надо не просто 60 всех подряд, а 60 подготовленных бойцов. Юнг не брать, патриотов ограниченно, потому что мы там намеренно засветимся, и при разборках в первую очередь станут искать подозреваемых среди бывших членов патриота. Так, Усольцев принялся усиленно морщит лоб. «Уже вижу проблему». «Да, мы в курсе», — выступил я. «Поэтому есть просьба обратиться к московскому филиалу за помощью». Легионеры переглянулись. Руденко вопросительно вскинул бровь, а Усольцев почему-то покачал головой и поджал нижнюю губу. «У меня не было настроения разбираться во всех этих мимических нюансах, но я и без того понял. К московскому филиалу они обращаться не собираются. Почему? Это уже другой вопрос, но было понятно, что на этот вариант рассчитывать не стоит». Думаю, москвичей сейчас лучше не трогать. Немного поразмышляв, выдал Усольцев. И вообще, мы это не озвучивали. Но сейчас хочу уточнить. Ты сказал, намеренно засветимся. То есть вы подпишетесь за акцию? В каком плане? Не понял Федя. В смысле, возьмем ли мы на себя ответственность? Отреагировал я. Ну, не знаю. Если хотите, мы можем уступить вам это право совсем за небольшие деньги. Да нет, я серьезно. Конечно, возьмем, успокоил легионных вождей Федя. Мы в курсе, вы не любите выпячиваться. Так, ну и кто был под вашим началом? А зачем это? Ваш биограф будет активно освещать это мероприятие. Если она все мелкие эпизоды подавала с такой помпой, можно себе представить, какие танцы с бубнами будут вокруг этой акции. Ну и что она скажет? С кем вы штурмовали эту общагу? Мы подумаем, пообещал я. Можете не волноваться. Про вас не будет сказано ни слова. Не, так не пойдет, убежденно заявил Руденко. Надо привлекать конкретную силу, которая может без проблем подписаться. Ну, не знаю, Федя призадумался. У нас нет такой силы.